когда ты проявил свою хитрость, ум, Джексон?» Голос его звучал кисло. «Ну, я не собираюсь зря тратить время на болтовню. Ей-богу, кинжала ты не получишь так же, как и не выйдешь из этой комнаты живым. Ты ответишь на мои вопросы, после чего произойдет небольшой несчастный случай. На вопросы советую отвечать добровольно, в противном случае я заставлю тебя это сделать силой. Как только ты ответишь на вопросы, то можешь спокойно отправляться домой через окно. Ты ловкий, малый, запросто прогуляешься с восьмого этажа». Прогулка из окна восьмого этажа мне не улыбалась, но его это, видимо, не интересовало. «Ничего не выйдет, ничего не выйдет», — заявил я, насколько мог спокойно. «Я уже сообщил кабану Свиньевичу, что оставил заявление для лейтенанта Редферна. Если со мной что-нибудь случится, то и тебе недолго дышать свежим воздухом». «Не думаю, не думаю», — оскалился он. «После того, как ты ответишь на мои вопросы, мы уничтожим твое заявление, хотя и существуют сомнения в его существовании». «Почему вы думаете, что я не предвидел такую ситуацию?» — спросил я, раздумывая, успею ли я выхватить пистолет раньше, чем выстрелит длинный, стоящий за моей спиной. Я сомневался, что мне удастся этот фокус. «Конечно, ты все можешь выведать у меня, но для тебя это будет самоубийством». Начинаю задавать вопросы. «Итак, где Веддер Экс?» Длинный, должно быть, прочел мои мысли. Он сунул мне в спину свою пушку и забрал пистолет. «Тебе он больше не понадобится», — шепнул он мне на ухо. «Ну так где Веддер Экс?» — упрямо повторил Бойд. «Там, куда не дотянутся твои грязные лапы. Мне придется воспользоваться услугами этих ребят, чтобы заставить тебя говорить. Они сдерут с тебя шкуру, если ты не заговоришь». Наемный убийца у окна зевнул и повернулся к окну. Этого ему не следовало делать. Я резко развернулся и с разворота заехал в челюсть Длинному. Толстяк у окна, забыв о пистолете, бросился на меня, как бык, увидев, как Длинный сложился пополам и рухнул на пол. Бойд выскочил из-за стола и остолбенел. Открылась дweрь, и в кабинет вошел Лу Фаррелл с пистолетом на изготовку. «Хелло, Флойд. Эти ребятки хотели обидеть тебя». Я заехал толстяку в живот, он икнул и беспомощно опустился в кресло, пустив слюну по подбородку. Длинный медленно поднимался с пола. Пистолет в его руке ходил ходуном. Я ударил его по руке, и пистолет, совершив небольшой полет, грохнулся на пол. Длинный растерянно потер руку и отошел к окну. Лу махнул рукой с пистолетом, и толстяк вдавился в спинку кресла. По-моему, резня его не устраивала, особенно в качестве жертвы. «Не надо совершать необдуманные поступки», — проронил Лу. «Смотрите, что я сделаю с вашим лучшим другом». Но я опередил его, быстро подскочив к Бойду, я с огромным удовольствием нанес ему удар. Падая, он ухватился за шнур настольной лампы, и лампа хлопнула его по голове, когда он уже лежал на полу. «Да, ему порядочно не везет со мной. Каждый раз ему достается по голове, а он и так придурок». Вдобавок я швырнул в него ониксовую пепельницу и пару фото обнаженных красоток в рамах. Я огляделся вокруг в поисках подходящей тяжести. Я не сомневался, что он выбросил бы меня в окно, а я этого с детства не любил и никогда не полюблю. Лу захихикал. «Не выходи из себя». Он повел стволом в сторону толстяка, и тот покорно подошел к стене. Я ослабил воротничок Бойда, поставил его на ноги. Он попытался отцарапать мне мордашку, но я был настороже, и ему пришлось вновь отправиться на рандеву с полом, пришлось вновь поднять его для того, чтобы снова уложить на пол, и так несколько раз, пока я не убедился в его полной покорности. После этого я усадил его в кресло. Он раскинулся на нем, как будто собрался умирать. «Хеллоу!» — приветствовал я Фаррелла. «Откуда ты, прелестное дитя?» «Мик приказал мне проследить за твоей сохранностью. Я видел Дороти Лемур. Она вышла через 2 минуты после твоего отъезда, она неважно выглядела. Хорошо, что ты не видел ее». Своим непередаваемым взглядом Бэмби он с удовольствием осмотрел злополучную троицу. «Ну что, пойдем?» — спросил он. «Или у тебя к ним еще не все?» «Сейчас, сейчас, пойдем». Я подскочил к Бойду и рывком поднял его на ноги, где кинжал. Он с гневом и страхом поглядел на меня —